Глава 13. Развитие малой группы. Групповая динамика и групповое развитие. Динамические процессы характеризуют ситуацию в группе в каждый конкретный момент ее существования. Но в отличие от лабораторных, реальные группы существуют достаточно длительное время, они в определенном смысле проживают свою собственную жизнь. Несмотря на возможные изменения в составе группы, она сохраняет себя как некоторая целостность, то есть воспроизводит себя. Воспроизводит и свою структуру, и динамические процессы, в ней происходящие. Донцов, 1979. С другой стороны, длительность жизни малой группы не может быть сравнима с существованием больших групп, включенных в ход исторического развития. Каков характер изменений, которые происходят в малой группе и с группой на разных стадиях ее существования? Ответ на этот вопрос может быть найден лишь при условии рассмотрения проблем развития группы. Потребность в разработке этой части социально-психологического знания могла возникнуть только при условии фокусировки внимания не на лабораторных, а на реальных социальных группах. Поэтому обозначенная проблема является относительно новой в социальной психологии. Важный вклад в ее разработку внесен отечественной социальной психологией, которая предложила решение по ряду позиций и хронологически раньше, чем это было сделано в других странах и в специфическом методологическом ключе. Однако, прежде чем раскрыть особенность этого подхода, необходимо проследить, как же идея развития группы оформлялась и оформляется в других социально-психологических концепциях. Можно привести несколько примеров, демонстрирующих различные направления анализа данной проблемы. Прежде всего, идея развития группы была обозначена в психоаналитической концепции, толчок чему был дан работой Фрейда «Групповая психология и анализ эго». Оформилась же идея на базе анализа психотерапевтической практики, имеющей дело, хотя и со специфическими, но вполне реальными группами. В рамках психоаналитической ориентации социальной психологии возникла теория развития группы Бенниса и Шеппарда. Андреева, Богомолова, Петровская, 2001, страница 162. Она построена на осмыслении тех процессов, которые происходят в так называемых Т-группах или группах тренинга. Не вдаваясь сейчас в анализ содержания тренинга как такового, что есть совершенно особая проблема, Петровская, 1984, отметим лишь присутствие в этой теории идеи развития группы. В существовании группы тренинга выделяются две фазы, на каждой из которых группа решает определенный набор проблем для достижения своей основной цели — установления так называемой валидной коммуникации, то есть коммуникации, в которой устранены помехи для общающихся. Путь достижения этой цели и есть развитие группы, в котором она проходит две фазы. На первой решается вопрос о лидере и анализируется взаимоотношения между каждым членом группы и лидером. На второй фазе рассматриваются отношения между рядовыми членами. На каждой из этих фаз постепенно снимается скованность в отношениях и развивается более полноценная коммуникация. Отмечается, что каждая конкретная группа может по-разному реализовать общую модель развития, демонстрировать какие-то отклонения или просто распадаться в случае недостижения поставленной цели. Естественно, что модель развития группы тренинга — это весьма специфическая модель, и вряд ли она применима при описании другого типа групп. Но важно то, что соприкосновение с реальными группами, хотя и особого рода, заставило авторов обратить внимание на такую сторону жизнедеятельности группы, как ее развитие, выделить фазы этого развития и показать связь фаз развития с основной задачей группы тренинга — повышение социально-психологической компетентности ее членов.